советская делегация твердо стояла на своем, решительно отстаивала свою принципиальную позицию. В конце заседания Трумэн попытался еще раз связать вопрос о передаче Польши восточных районов Германии с проблемой репараций. Он заявил: «Я хочу откровенно сказать то, что я думаю по этому вопросу. Я не могу согласиться с изъятием восточной части Германии 1937 года в смысле разрешения вопроса о репарациях и снабжении продовольствием и углем всего германского населения». Тут содержался вполне определенный намек на то, что США могут потребовать в качестве платы за передачу Польши этих районов фактического отказа от взимания репараций с Германии. В таком случае, по мнению Вашингтона, удалось бы сохранить нетронутым индустриальный потенциал Рура и использовать его в интересах Соединенных Штатов. Но и эта угроза не подействовала на советскую делегацию. В результате настойчивости и убедительной аргументации советской делегации удалось, в конце концов, добиться согласия западных держав на приглашение в Потсдам представителей польского правительства, находящегося в Варшаве. Делегацию польского правительства возглавлял Болеслав Берут. Американские и английские деятели имели с ним обстоятельные беседы, польские представители подробно обосновали свою точку зрения относительно западной границы. Она должна идти от Балтийского моря несколько западнее Свинемюнде, включая Штетин, в состав Польши, дальше по реке Одер, до реки Западная Нейсе и по этой реке до границы Чехословакии. Однако делегации западных держав по-прежнему отказывались признать эту линию и пытались добиться пересмотра договоренности, достигнутой в Тегеране и Ялте. Приведем несколько выдержек из протокола. Трумэн: «Вчера было сделано предложение продолжить сегодня дискуссию о западной границе Польши». Сталин: «Хорошо». Трумэн: «Я помню, что у господина Черчилля было дополнительное предложение». Черчилль: «Мне нечего добавить. Я имел беседу с польской делегацией, а сегодня утром имел удовольствие опять встретиться с господином Берутом. Вчера с польской делегацией говорил господин Иден. Я считаю, что этот вопрос связан с вопросом о репарациях, а также с вопросом о зонах оккупации Германии четырьмя державами». Трумэн: «Я считаю правильным замечание господина Черчилля. Бирнс также встречался с польской делегацией и намерен встретиться еще раз. Разрешите мне сделать предложение относительно процедуры. Так как эти беседы господина Бирнса и господина Идена будут продолжаться, я думаю, что будет полезно отложить нашу дискуссию до пятницы». Сталин: «Хорошо». Итак, английские и американские представители поспешили связать вопрос о западной границе Польши совсем другими проблемами — о репарациях и о зонах оккупации Германии. Дальнейшее обсуждение вопроса о польской западной границе проходило после перерыва в работе конференции, который был объявлен в связи с поездкой Черчилля и Этли в Лондон. На этот раз польский вопрос был связан с западными делегациями в один пакет, причем не только с вопросом о репарациях, но и с проблемой приема новых членов в Организацию Объединенных Наций. Настаивая на приеме в ООН Италии, западные державы уклонялись от допуска в эту организацию Болгарии, Венгрии и Румынии, хотя между этими тремя проблемами не было никакой связи, на что и обратила внимание советская делегация. Бирнс и новый министр иностранных дел Великобритании Бевин заявили, что они пойдут на уступку в отношении польской западной границы лишь в том случае, если одновременно будет достигнуто соглашение по двум другим вопросам. В конечном счете, по всем трем проблемам включая вопрос о польской западной границе, в том виде, как его излагала делегация Польши, была достигнута договоренность.